На второй половине службы Аракчеева самым близким лицом к нему был Клейн Михель. Об этом ученике Аракчеева говорить нет надобности. Клейн Михель был карьерист и выносил деспотизм Аракчеева лишь в чаянии грядущих благ. Когда временщик пал, Клейн Михель не только удалился от Аракчеева, но и предал его, представив государю напечатанные и собранные в книгу рескрипты и письма к Аракчееву императора Александра Павловича. Аракчеев, избрав себе в наперсники Клейн Михеля, доказал свое знание людей и причинил немало горя России. Падение Клейн Михеля по воцарении Александра II вызвало всеобщий восторг. Аракчеев весьма настойчиво афишировал свою любовь к императорам Павлу Петровичу и Александру Павловичу. После их смерти он в Грузине им воздвиг великолепные памятники, в Париже заказал дорогие часы, игравшие в час смерти Александра Павловича за упокойные звуки. Как реликвии хранил мебель и вещи, которыми пользовался этот государь при своих посещениях Грузина. Все это, конечно, достигало цели и давало право защитникам Аракчеева утверждать, что он был способен глубоко и сильно любить. Князь Вяземский даже утверждает, что все изъявления благодарной памяти его к почившим благодетелям Павлу и Александру носят отпечаток не только глубокой преданности, но и чего-то поэтического. Если и были в нем стороны очерствелые, то очерствение не вполне охватило его. Но любовь к благодетелям — именно такое душевное явление, искренность которого трудно и даже часто невозможно доказать. Кто же не знает, как выгодно проявлять горячую любовь к благодетелям? Конечно, любовь к благодетелям может быть и искренной. Но Аракчеев ничем не доказал этой искренности. Как-то плохо верится в любовь к монархам генерала, публично обозвавшего славные знамена екатерининскими юбками, расстроивавшего Александра Павловича письмами об убийстве Минкиной. Нужно припомнить, что Аракчеев знал о тяжелой болезни императрицы, отлично понимал, в какое трудное положение ставил государя своим удалением от дел. Всех современников поразило, что Аракчеев заболел, когда умерла Минкина, и выздоровел, когда скончался Александр Павлович. Щёник выразился по этому поводу очень энергично. Смерть девки отняла у Аракчеева способность заниматься государственными делами, а кончина Александра Павловича ему оную возвратила. Свиязев рассказывает. В немногие дни царствования Константина Павловича граф оставался в Новгороде, но когда узнал о вступлении на престол Николая Павловича, выбрил бороду и, забыв свою горесть, тотчас же поскакал в Петербург вместе с Клейн Михелем.